Тогда узнали бы и его, и королеву, потому что он непременно пустил бы в дело шпагу, а таким образом приключение могло иметь нежелательные последствия. «Улицу Толедо», — вполголоса обратилась к нему Изабелла, — «пересекает Мансанарес. Тут ведет налево переулок в предместье, а в этом переулке находится гостиница. Как она называется, маркиза?» «Трактир Рысь», — тихо ответила Паула. «Ради всех святых!» — в изумлении воскликнул Франциско. «Что понадобилось вашему величеству в этой стороне?» «Знаменитый гадальщик Зантильо, умеющий предсказывать будущность. Я любопытствую узнать, что он мне скажет, но не слишком ли далеко это для вас, Дон Серано?» «Спросите лучше, ваше величество, готов ли я умереть за вас сию же минуту? Я отвечу, не задумываясь». «Ну так рядом с трактиром мы найдем одинокое жилье. Поспешите». Все трое, закутанные в плащи, пошли по грязным улицам в отдаленную часть Мадрида, где приютилась голая нищета. Они миновали Плаца Педро, на которой не оставалось более никакого следа от смертной казни, происходившей здесь за несколько дней, и достигли грязной, худо освещенной улицы Толедо, низкие полуразвалившиеся дома с мелкими лавками, шинками и неприветливыми квартирами, толпа оборванных мужчин и женщин, ребятишки, просящие милостыни, шатающиеся с угрозами пьяные. Вот картина, которую с испугом и отвращением увидела молодая королева. Она ближе прижалась к Серану и чуть было не вернулась с полдороги, но самолюбие ее заставило привести в исполнение задуманный план. В эту минуту в одной из дальних боковых улиц раздался неистовый крик. Шум приближался, послышались громкие голоса. «Держи убийцу! Хватай его! Он верно тут спрятался!» Женский голос кричал исступленно. «Дитя мое! Дитя мое убили! Человек в черной одежде убил! Выпил из моего ребенка кровь!» Королева в ужасе остановилась. Крик матери был наполнен таким отчаянием, а то, что она кричала, было так ужасно, что Изабелла вся побледнела, задрожала и схватила Серано за руку. «Из ребенка кровь выпил!» — чуть слышно повторила она. Франциско вспомнил, что он еще в замке своего отца слышал про вампира, наслаждением которого было выпивать горячую кровь молодых невинных девушек. Когда он теперь увидел перед собою то же самое зверское злодейство, холодная дрожь пробежала по его телу. С криком приближалась толпа народа. Женщины, ломавшие руки, и мужчины с факелами, осматривающие укромные места у всех домов, во всех закоулках. Картина была ужасающая. Двое бородатых мужчин бежали впереди, не переставая кричать: «Ищите его! Держите вампира!» Четверо или пятеро других бледных людей из сострадания оглядывали всю окрестность, даже держа факелы, бросавшие на шествие зловещий свет. За ними следовало множество молодых и старых женщин, несших мертвую девочку лет 10 с широко раскрытой раной на белой груди, как раз над сердцем. Другие мужчины и женщины с плачем и криком заключали страшное шествие, скорбно направлявшееся вдоль по улице Толедо к ближайшему караулу. «Дитя мое убито!» — все еще не переставала кричать мать, ломая руки и нетвердым шагом, то спотыкаясь, то выпрямляясь снова, шла, занесшей мертвое тело ревевшей толпой, из которой по временам раздавалась «Вампир в Мадриде». Королева все еще стояла с бледным лицом и смотрела вслед ужасному шествию, между тем, как маркиза невольно перекрестилась и в испуге дрожала. «Этот вампир, говорят, человек!» — с ужасом тихо проговорила она. «Кто бы мог в это поверить?»